Глава 62. Комната напомнила Чарльзу палатку маркетанта. На грязном полу виднелись следы сапог, мокасин, босых ног. На столешницах двух столов темнели бугорки засохшей еды. Стул, на который Бент велел ему сесть, скрипнул и зашатался под его весом. Потом Чарльз заметил криво висящий на стене портрет и секунд 10 смотрел на изображенную на нем женщину, прежде чем сообразил, кто это. «Это картина». Он с трудом выговаривал слова. Страх за Гуса притупил его мозг и замедлил реакции. А появление здесь этого портрета словно перенесло его в какой-то ненастоящий мир, где все возможно и разумные объяснения ничего не стоят. «Где ты ее взял?» – договорил он наконец. «Значит, узнал, кто это?» Бент положил нож, винтовку и кольт Чарльза на дощатую стойку бара. Потом бережно добавил к ним открытую бритву, так, чтобы ее можно было легко достать. «Похоже на жену моего кузена Ори, потому что это ее мать, шлюха из Нового Орлеана, квартиронка». Бен достал из ящика под полками с бутылками толстую веревку. «Похоже, ты не очень удивлен, что она черномазая». «Я знаю, что у Мадлен есть негритянская кровь, просто не ожидал увидеть такой портрет». «Для меня это тоже было неожиданностью, осмелюсь признаться», – с притворной любезностью сказал Бент. «Сложи руки вместе и вытяни перед собой». Чарльз не шевелился. Бент ударил его кулаком. Из правой ноздри потекла кровь. Он протянул руки, и Бент начал обматывать веревкой его запястье. Чарльз все еще плохо соображал, опьяненный ненавистью к этому хромому безумцу и ненавистью к себе самому. Он не смог сделать все как надо еще там, возле дома. И теперь его ошибка будет стоить ему жизни. Это читалось в возбужденно блестевших глазах Бента, когда тот обматывал его руки веревкой в третий и в четвертый раз. Ладно, его собственная жизнь ничего не стоит. Но как же Гус? На лице Бента выступил лихорадочный румянец. Серьга Констанции раскачивалась в ухе, как обезумевший маятник. Бен специально проколол мочку, чтобы носить этот знак. Женщина зеленой травы смотрела на Чарльза с нескрываемой жалостью, и от этого взгляда его пробрало холодом. Она знала, что произойдет, и прижала к себе Гуса, чтобы защитить его, пока это было возможно. Мальчик смотрел на него такими пустыми глазами, что Чарльзу хотелось зарыдать. Он видел такой же безжизненный взгляд у смертельно раненых молодых парней в ночь после Шарпсберга. Он видел такие же затравленные глаза у стареющих негров, которые боялись свободы не меньше, чем своего хозяина. Но ведь Гусу не было еще и 5 лет. Бент натянул веревку и завязал узел. Еще раньше Чарльз попытался напрячь мышцы, как делал в таких случаях Маджи, но это совсем не помогло ослабить веревку. Снова неудача. «Тебе известно, кем я себя считаю?» – весело осведомился Бент. «Да». С ненавистью ответил Чарльз. «Ори говорил мне, новым Наполеоном». При этих словах он сплюнул на земляной пол. Бен снова ударил его кулаком в лицо. Гус спрятался за женщину зеленой травы. «А он тебе не рассказал заодно?» Тяжело дыша и больше не улыбаясь, спросил Бент. «Как они с Хазардом погубили меня в Академии, а потом в Мексике? Как своей ложью уничтожили мою репутацию? Настроили против меня моих командиров? Я родился для того, чтобы вести за собой огромные армии, как Александр Великий, Каннибал, Бонапарт, а твоя родня и Хазарды помешали мне». Бент отер струйку слюны, повисшую на губах. Чарльз слышал, как за закрытой дверью щебечут птицы. Холодная зола в очаге издавала знакомый запах дерева. Это был безумный мир. Бен взял бритву и осторожно провел по лезвию подушечкой большого пальца. На его лице снова появилась улыбка. «Да, я считаю себя американским Бонапартом», – убежденно заявил он. «И это справедливо. Но я вынужден быть осторожным, потому что каждый великий генерал окружен мелкими людишками, злобными завистниками, которые хотят стащить его с пьедестала, запятнать его величие. Мейны как раз из таких, как и Хазарды. Поэтому я не только полководец, но еще и палач. Я должен извести заговорщиков на корню, уничтожить предателей, покарать врагов, Хазардов, Мейнов, всех до единого. Отпусти моего сына, Бент, он слишком мал, чтобы навредить тебе». «О нет, дорогой мой Чарльз, он тоже Мэйн, и я с самого начала не собирался оставлять его в живых». Женщина зеленой травы что-то пробормотала и отвернулась. «Я просто хотел выждать несколько месяцев, пока ты не сдашься и не прекратишь поиски, а потом убив его. Не говори такого при нем, мразь!» Бен схватил его за бороду и силой дернул ее вверх, отчего голова Чарльза запрокинулась назад. «Я буду говорить все, что мне нравится», — сказал Бент, приставив бритву к его горлу. «Потому что я главный». Он прижал бритву сильнее. Чарльз почувствовал боль. Потекла кровь. Он закрыл глаза. Бент хихикнул и убрал бритву. Вытер лезвие рукав фрака, после чего продолжил с прежней любезностью. «Так вот, убив его, я собирался отправлять тебе доказательства его смерти. Пальчики рук, к примеру. Или ног. Возможно, и что-то более интимное». «Да ты просто грёбаный психопат!» — прошипел Чарльз сквозь зубы, потеряв самообладание. Он попытался встать со стула, но Бен тут же схватил гуса за волосы. Мальчик взвизгнул и замолотил кулачками по ноге Бента. Бент ударил его по лицу, сбив с ног, и пнул в ребра. Гус покатился в бок, с плачем схватившись за живот. «Встать, щенок!» — взревел Бент, как впавший в экстаз проповедник. Сколько же людей обитало в этом искалеченном теле? Сколько голосов вещало из этого больного мозга? «Встать! Это приказ!» «Не надо!» — крикнула Шаенко. «Прошу тебя, не надо! Он же такой маленький!» Бент изо всех сил ударил ее кулаком в живот. Она отлетела к стене. «Еще слово, и будешь следующий!» Бент взмахнул смертоносным лезвием над ее головой. «Встать, гаденыш!» Гус, тихо всхлипывая, с трудом поднялся на ноги. Бен схватил его и прижал спиной к своим ногам, а потом свободной рукой задрал голову мальчика так, чтобы Чарльз и его сын смотрели друг на друга. «После того, как я покончу с вами обоими», — продолжил Бен, — «я примусь за семейку младшего Хазарда, ту, что в Калифорнии. Я не успокоюсь, пока не истреблю весь ваш род до последнего колена. Вот так-то, дорогой Чарльз!» Он ласково провел бритвой по щеке гуса. Ребенок закричал. На его бледной коже выступила тонкая нитка крови. «Подумай об этом, пока палач выполняет приказ генерала». «Твою ж мать!» — пробормотал Маджи, чем вызвал изумленный взгляд серой совы, потому что для человека его ремесла всегда говорил на удивительно чистом языке и не позволял себе ругаться. «Плевать на его приказы!» Он выскочил из-за пеканового дерева, одна ветка которого нависала над ручьем. «Что-то точно случилось!» Индеец попытался было снова его остановить, но Маджи уже садился в седло. Серая сова колебался всего мгновение, а потом торопливо последовал за ним. Слезы текли из глаз гуса, размывая кровь на щеке. Ярость душила Чарльза, доводя его до исступления. Он отчаянно дергал руками, пытаясь ослабить веревку. Грубое волокно обжигало запястье. Вдруг он почувствовал влагу на левой руке, кожа содралась до крови. Он попытался вытащить руку, но большая ее часть возле самых костяшек пальцев все еще была крепко стянута веревкой. Бесполезно. Все бесполезно. Маджи положил руку на ограду загона для лошадей. Почуяв его запах, гнедая и мулы вскинули головы. «Тише, тише», – пробормотал он. «Не волнуйтесь. Я друг». Он проскользнул между кольями ограды. Гнедая заржала. «Да помолчи ты, бога ради!» — умолял ее Маджи, испытывая огромное желание пристрелить чертову скотину. Он отчаянно закивал серой сове, который, сжимая винтовку, тут же скрылся из вида, подбираясь к переднему крыльцу. Маджи велел ему ждать, пока он не подаст сигнал. Чарльз наверняка находился в доме, потому что его не было ни в курятнике, служившем за одной конюшней, ни в старой повозке, стоявшей во дворе. Маджи осторожно подошел к задней двери. Что за ней, он не знал, но от души надеялся, что она не ведет сразу в главное помещение. Он вспотел так, как будто уже наступил август. Едва он протянул руку к задвижке, как из-за угла выбежал жирный енот и уселся у двери. «Проваливай!» – прошептал Маджи и пнул ногой в сторону зверька. Ручной енот не сдвинулся с места. Он тоже хотел войти, наверное, за едой, и мог все испортить. Маджи замер, не зная, как поступить. Секунд через 15 из дома отчетливо донесся детский плач. И тогда негр с мрачным видом вытащил нож. «Прости, мистер». Он быстро наклонился и одним движением прирезал енота. Из раны на щеке гуса сочилась кровь. Чарльзу очень хотелось, чтобы сын потерял сознание и ничего не почувствовал, но малыш держался. Голова Бента вдруг как по волшебству избавилась от боли и этих ужасных губительных огней. Приказы генерала были четкими и точными, а обязанности палача сулили огромную радость. Но он больше не мог сдерживаться. Когда он порезал сына на глазах связанного, обезумевшего от горя отца, он испытал сильнейшее, даже болезненное сексуальное возбуждение и теперь жаждал продолжения. Блестящее лезвие легло на горло мальчика. Чарльз увидел, как между дверным проемом и красным одеялом просунулось дуло из вороненой стали. «Эй, мистер Бент!» – громко крикнул Маджи. «Советую вам обернуться и посмотреть на это ружье!» Мгновение, в которое Чарльз ясно осознавал, что Бент еще может перерезать горло ребенку, показалось ему мучительно долгим. Однако Бент, как настоящий военный, подчинился незнакомому властному голосу и повернулся. Маджи вышел из-за одеяла. В ту же секунду Чарльз вскочил со стула, бросился вперед и оттолкнул гуса корпусом. Бент взревел, осознав свою ошибку, и пошел к ним. Чарльз метнулся в сторону, но запнулся о сына и упал. Женщина зеленой травы прыгнула на Бента, начала бить его кулаками и царапаться. Маджи прицелился, но боялся попасть в нее. Бент оттолкнул индианку и резко взмахнул бритвой, разрезав ей юбку и полоснув по бедру. Женщина зеленой травы закричала. Второй толчок опрокинул ее на спину. Бент занес бритву над головой и побежал к Чарльзу. Грянул выстрел. Пуля попала Бенту в левую ногу. Он начал медленно оседать на пол, неуклюже взмахивая рукой. Чарльз подполз к нему, связанными руками вытянул бритву из его пальцев и отшвырнул как можно дальше. Маджи что-то закричал. На Чарльза его сына упала полоска света. В дверях стоял серая сова с винтовкой в руках. «Прикончить его?» – спросил Маджи у Чарльза. Бент вытаращил глаза, наконец осознав, что он безоружен и окружен. «Не при мальчике. Разрежь веревку». Маджи достал нож и освободил Чарльза. На лезвии осталась кровь. Чарльз встал на колени, дрожа всем телом. «Гус, я твой папа. Я знаю, что выгляжу ужасно, но я твой папа. Папа!» – снова повторил он, цепляясь за это слово, как за последнюю надежду. Мальчик отпрянул от него и пополз назад, опираясь о грязный пол бледными ладошками. Глаза у него были, как у перепуганного зверька. Чарльз протянул к нему руки, так же, как он сделал это в первый раз, на улице. «Папа!» И вдруг из глаз ребенка хлынули слезы. Он затрясся в судорожных рыданиях, а потом встал и с криком побежал к Чарльзу. Чарльз крепко обнял сына, прижал к себе и не отпускал, пока маленькое тельце не перестало вздрагивать. Глубокая рана на ноге женщины зеленой травы сильно кровоточила. От потери крови она упала и потеряла сознание. Маджи поднял ей юбку, осмотрел рану и бесстрастно, как врач, вытер кровь с густых волос на ее лобке. «Приходилось мне лечить пьяных в салуне, когда они тыкали друг в друга ножами. Думаю, с ней все будет в порядке. Просто какое-то время будет больно ходить». Серая сова достал из своей сумы какие-то корешки, раскрошил их и смешал с несколькими каплями воды из ручья. Потом растер на принесенном снаружи плоском камне, превратив в кашицу. После этого обыскал маленькую комнату за красным одеялом и нашел кусок чистой тряпицы. Маджи за это время связал руки Бента обрезком той же веревки, которой был связан Чарльз, предусмотрительно заведя их ему за спину и как следует проверив узел. При этом он не слишком церемонился. «Что с его ногой?» – спросил Чарльз. «Ерунда, царапина. Не стоит внимания. Ну а если начнется гангрена, так ему и надо». Серая сова присела рядом с измученным мальчиком и начала осторожно смазывать травяной кашицей рану на его щеке. «Может остаться шрам, как у мальчиков-шаенов после пляски солнца». «Во время пляски солнца надрезы делают на груди, а не на лице». «Да», – грустно сказал индеец. «Тут уж ничего не поделаешь. Он поправится». «Даже если поправится, шрамы все равно останутся», – ответил Чарльз. Он убрал кольт в кобуру, перевязал свое содранное веревкой запястье и прошел за стойку бара. Там нашелся еще один моток веревки. Чарльз просунул в него руку и набросил веревку на плечо. Бен стоял у двери, его левая штанина пропиталась кровью. Он часто моргал, глядя на солнечный свет, и выглядел покорным. Чарльз сделал пару глотков отвратительного виски в надежде хоть немного прийти в себя от пережитого потрясения. Потом подошел к Бенту, с трудом сдерживая острое желание тут же приставить кольт к его голове и нажать на спусковой крючок. «Маджи, можешь пойти со мной?» «Серая сова, ты останься с мальчиком». Бен скорчился в дверном проеме. Желтая бабочка порхнула над его головой и улетела прочь. «Куда мне идти?» – спросил он. Солнце сверкнуло на золотой сережке в его ухе. Чарльза словно что-то толкнуло, и он не смог или не захотел противиться этому. Он вскинул руку, обхватил серьгу Констанции пальцами и силой дернул ее вниз, вырвав вместе с мочкой. Бен заорал и упал на дверь. Чарльз пнул его в зад, вытолкав на крыльцо. Теплый воздух не помог Чарльзу избавиться от вкуса грязи и дурного виски во рту. Еще никогда в жизни он не испытывал такой выжигающей ярости. Она терзала его, как соль и уксус, попавшие в открытую рану. «Пожалуйста, куда вы меня?» – заскулил Бент. «А ты, белая шваль, сейчас отправишься прямиком в ад», – сказал Маджи, величественный в своем гневе. «Куда?» Чарльз наклонился, чтобы Бент его точно услышал. «К своему Ватерло!» Разгул Куклус-клана. Ночь насилия в долине Эшли. Школа в Монтроил уничтожена во второй раз. Двое погибших. Президент Грант в ярости. Раненый ночной налетчик раскрыт. От нашего специального корреспондента в Чарльстоне. Тетрадь Мадлен. Май 1869-го. Сегодня похоронили Пруденс Чаффи и Энди Шермана. Они лежат рядом. Так захотели мы с Джейн. Я прочитала 14 главу Евангелия от Иоанна. Лавуэлл сбежал из округа. Тело Деза Ламота так и не нашли. Я больше не испытываю к нему ненависти и чувствую только глубокую печаль. Мне рассказали, что все 4 года войны он служил в полку стрелки Пальметта, но и после поражения конфедератов продолжал бороться за свои весьма сомнительные идеалы. Выступал за сохранение рабства в разных формах, твердил о превосходстве белой расы, о чести своей жестокой и надменной семьи. Неужели люди постоянно должны становиться жертвами дурных убеждений, которые скрываются под маской притягательной добродетельности? Снова думаю о Дезе Ламоте. Почему-то своей смертью он пробудил во мне мысли, которых не вызывал, когда угрожал нам. Как и миллионы других людей с обеих сторон, этого человека во многом изменила и искалечила война. Ее горький опыт будет влиять на жизнь целого поколения, а, возможно, и следующего тоже. В Чарльстоне до сих пор говорят о том, как война отравила Купера. Я знаю, какой след оставила в твоей душе Мексика, мой дорогой супруг. И почему тот неизвестный Янки, имени которого мы никогда не узнаем, отнял у тебя драгоценную жизнь там, под Питерсбергом. Если бы не Самтер, Сецессия, генерал Ли и все эти грандиозные события и личности, ныне уже покрытые флером ложного романтизма, возможно, Ламот и не был бы вовлечен в свое последнее обреченное сражение за Монтроил. Но, как я уже говорила, жалость имеет свои пределы, и я добьюсь, чтобы клан получил справедливое наказание. Геттис все еще в Чарльстонском госпитале в плохом состоянии, а расследование идет очень медленно. Один добрый друг сказал, что я могу обратиться к нему за помощью в любое время. Завтра еду в Колумбию, возьму с собой пистолет. От Милвуда и Сент-Хиллс ничего не осталось. Из-за вынужденного банкротства Уэйт Хэмптон в прошлом декабре потерял все свои земли. Повышение налогов, сокращение доходов от урожая, инфляция – все эти несчастья росли как снежный ком, пока миллионный долг не привел его к краху. Теперь Хэмптон и его жена Мэри жили в крайне стесненных условиях. У них был только скромный дом на небольшом клочке земли, который ему удалось сохранить. Но они тепло приняли Мадлен и настояли, чтобы она осталась у них ночевать на импровизированной постели в комнате, которую генерал использовал как кабинет. Возраст уже давал о себе знать, но генерал был все так же энергичен и свеж. Пока Мэри накрывала стол к чаю, он ушел куда-то с багром и корзиной для рыбы и спустя час принес 4 лещей на ужин. Мэри начала чистить рыбу, а Хэмптон позвал Мадлен в кабинет. Там он расчистил место для чашки на заваленном бумагами столе и заодно показал Мадлен какую-то красивую книгу с золотым тиснением. протоколу Общенационального съезда демократов в Нью-Йорке в прошлом июле», – сказал он. «Я читала, что вы были одним из делегатов». Республиканцы назвали его съездом бунтовщиков. Без тени горечи ответил Хэмптон. Бедфорд Форест тоже был делегатом, и Питер Суини заправила Тамани Холла. Политическое общество Демократической партии США в Нью-Йорке. Весьма странная парочка, надо сказать, но такова уж Демократическая партия. Как раз и генерале Форесте и его клане я и приехала поговорить. Я хочу, чтобы преступников наказали. А что сделали власти? Пока ничего. Уже прошло 2 недели. Скоро появятся какие-нибудь новые дела. И все вообще об этом забудут. Только я не забуду. Убиты 2 моих друзей. И они как минимум заслуживают, чтобы их убийцы были наказаны. Согласен. Что касается Фореста, то мне доподлинно известно, что он готов отрицать свою связь с кланом и приказал его распустить. Все это зашло слишком далеко даже для него. Вряд ли это утешит жену Энди или братьев и сестер Пруденс Чаффи. Я понимаю вашу горечь. Грант презирает клан. Позвольте мне написать ему. И еще я попрошу о том же генерала Ли. Мы в добрых отношениях. Я давеча организовал в Атланте небольшую страховую компанию и от имени всех ее участников просил его занять место председателя. Он отказался, сказав, что место руководителя Лексингтонского колледжа его вполне устраивает. Но мы друзья, а его слово имеет вес. Он задумчиво погладил бакенбарды и тихо сказал заметной грустью. Все-таки бывает иногда какая-то выгода в том, чтобы быть старым воякой, который прошел через все это живым. Мадлен отметила, что слова «целым и невредимым», которые обычно добавляют в таких случаях, он не произнес. Когда Рэндалл Геттис начал понимать, где он находится, к нему пришел полковник Орфа Монро. Старшая медсестра предупредила его, что долго задерживаться нельзя. Монро с едкой улыбкой заверил ее, что его миссия не потребует много времени. «Я здесь от имени и по поручению президента Гранта». Для большей уединенности медсестра развернула ширму, и Монро села рядом с кроватью. Геттис напоминал испуганного ребенка. Он натянул простыню до самого подбородка и нервно теребил ее короткими толстыми пальцами. Правое стекло его очков разбилось еще во время стычки в Монт-Ройл, а вставить новое пока возможности не было. Поэтому он с трудом всматривался в лицо посетителя сквозь паутину трещин, разбегавшихся от центра линзы. «На меня возложена обязанность сообщить вам», – начал Монро с обманчивым дружелюбием, «что небольшой ручной станок, на котором вы печатали газету в своем магазине, конфискован. Вы больше не будете заниматься распространением ненависти, мистер Геттис». Геттис молчал, понимая, что худшее впереди. «Я бы высек вас хлыстом, если бы это было позволено. Даже ваша рана не помешала бы мне это сделать, потому что вы и вам подобные, по моему глубокому убеждению, как никто заслуживаете порки. Вы как злосчастная династия Бурбонов во Франции. Эти короли настолько полны высокомерия, что не помнят прошлого, и настолько глупы, что не хотят извлекать из этого прошлого урок». Монро глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Однако мне отказано в средстве наказания, о котором я упомянул. И это к лучшему. Взяться за хлыст означало бы опуститься до вашего уровня. Так что вместо этого я задам вам вопрос». В его глазах мелькнуло что-то жесткое, даже отчасти садистское. «Вы знаете Адрай Тартугас?» «Маленькие острова, да, у побережья Флориды». «Совершенно верно. Теперь правительство отправляет туда каролинских заключенных. Забытое богом место, особенно летом. Палящая жара. Насекомые, крысы, вши. Надзиратели почти так же порочны, как заключенные». Монро разгладил перчатки, лежавшие на коленях, и улыбнулся. «Вновь прибывшие проходят некое посвящение, пока надзиратели смотрят в сторону. Если человек не обладает стойкими нервами и крепким телосложением, он часто не может пройти это испытание. Насколько я понимаю, совершенно дикое. В конце концов, когда мужчины заперты вместе и рядом нет женщин... Боже мой, но какое все это имеет отношение ко мне? Я джентльмен!» «И тем не менее, вы отправитесь на Драй Тартугас за убийство бывшего раба Шермана и учительницы Пруденс Чаффи». «Я их не убивал!» – закричал Геттис очень высоким голосом. «Вы не можете поместить меня к этим животным!» «Можем и сделаем это. Даже если вы сами не совершали этих преступлений, вы виновны в том, что состояли в незаконной организации». Рука Геттиса вцепилась в его украшенный позументом рукав. «Я назову все имена нашей клаверны, все до единого». «Что ж», — Монро откашлялся. «Возможно, дело может принять и другой оборот, и если вы окажетесь полезным свидетелем». Он явно забавлялся и не скрывал этого. Такая стремительная капитуляция была вполне предсказуема, судя по характеру Рэндала Геттиса, о котором он заранее навел справки. Розовое лицо Геттиса заблестело от пота. «Если вы спасете меня от тюрьмы», – быстро проговорил он, – «я расскажу еще кое-что». Полковник слегка растерялся. «Вот как?» – с опаской спросил он. «Я расскажу о магазинах Дикси. Все думают, что это южная компания, что за этой вывеской скрываются какие-то бывшие бунтовщики и дерут проценты втридорога. Но это...» Геттис приподнялся на подушке, буквально захлебываясь словами в своем стремлении во что бы то ни стало спасти себя. «Совсем не так. Хозяин, выжимающий все соки из этого штата, может быть одним из тех янки, которые выдают себя за благородных реформаторов юга. Мой магазин, как и все другие с таким же названием, принадлежит фирме Mercantile Enterprises, а все свои отчеты и выручку я посылаю вовсе не в Мемфис и не в Атланту, а одному адвокату Вашингтон, тоже янки. Я дам вам его имя и адрес, покажу все бухгалтерские книги. Этого будет достаточно, чтобы не отправлять меня на Драй-Тортугас». С другого конца палаты донесся горячечный голос какого-то молодого человека, который звал свою Нэнси и просил пить. Полковник Монро уже обрел прежнее спокойствие. «Думаю, это возможно, мистер Геттис. Я действительно так думаю». Ненадолго приезжал Монро. Все оставшиеся на свободе члены местной ячейки клана арестованы. Монро намекнул, что ему также стало известно о скандальном участии в недавних событиях неких персон Севера. Подробности он не сообщил. Даже представить не могу, что он имел в виду.